Ясно, что приезжая принадлежала к числу лиц, которые в качестве присных не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. Кто же у него присные? Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. Был у него сын Володька, да сын Петька, была маменька Арина Петровна. Давно это было. Вот в Горюшкине с прошлой осени поселилась Надька Галкина, покойной тетеньке Варвары Михайловны дочь. Неужто ж она? Да нет. Та уж однажды пыталась ворваться в Головлевское капище, да шиш съела. Не смеет она, не посмеет, твердила Иудушка, приходя в негодование при одной мысли о возможности приезда Галкиной. Но кто же может быть еще? Покуда он таким образом припоминал, Евпроксеюшка осторожно подошла к двери и доложила. «Погорелковская барышня, Анна Семеновна, приехала». Действительно, это была Анненька. Но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать ее. В Головлево явилась на этот раз уж не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка с румяным лицом, с серыми глазами на выкате, с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо с впалой грудью, вдавленными щеками, с нездоровым румянцем, с вялыми телодвижениями, существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолепная ее коса выглядела как-то мизерно. И только глаза, вследствие общей худобы лица, казались еще больше, нежели прежде, и горели лихорадочным блеском. Евпроксеюшка долгое время вглядывалась в нее, как в незнакомую, но наконец-таки узнала. «Барышня, вы ли?» — вскрикнула она, всплеснув руками. «Я? А что?» Сказавши это, Анненька тихонько засмеялась. Точно хотела прибавить. «Да, вот как. Отделали таки меня». «Дядя здоров?» — спросила она. «Что, дяденька? Так, ничто. Только слава, что живут, а то и не видим их почесть никогда». «Что же с ним?» «Да так. От скуки, видно, с ними сделалось». «Неужто и на бабах разводить перестал?» «Нынче они, барышня, молчат. Все говорили и вдруг замолчали. Слышим иногда, как промежду себя в кабинете что-то разговаривают и даже смеются будто, а выйдут в комнаты и опять замолчат. Сказывают спокойным ихним братцам, Степаном Владимировичем, тоже было. Все были веселы и вдруг замолчали. Вы-то, барышня, все ли здоровы?» Анненька только махнула рукой в ответ. «Сестрица, все ли здорово? Уж целый месяц, как в Кречетове, при большой дороге в могиле лежит». «Что это, спаси Господи, уж и при дороге?» «Известно, как самоубийц хоронят». «Господи, все барышни были, и вдруг сами на себя ручку наложили. Как же это так?» «Да, сперва были барышни, а потом отравились только и всего. А я вот струсила, жить захотела, к вам вот приехала. Ненадолго, не пугайтесь, умру». Евпроксеюшка глядела на нее во все глаза, словно не понимала. «Что на меня глядите? Хороша? Ну, какова есть. А, впрочем, после об этом, после. Теперь велите-ка ямщика рассчитать, да дядю предупредите». Говоря это, она вынула из кармана старенький портмоне и достала оттуда две желтеньких бумажки. «А вот и имущество мое», — прибавила она, указывая на жиденький чемодан. «Тут все. И родовое, и благоприобретенное». «Изябла я, Евпроксеюшка, очень изябла. Вся я больна. Ни одной косточки во мне ни больной нет. А тут как нарочно холодище. Еду, да об одном только думаю. Вот доберусь до Головлева, так хоть умру в тепле. Водки бы мне. Есть у вас?» «Да вы бы, барышня, чайку лучше. Самовар сейчас будет готов. Нет, чай потом. А теперь водки бы. Вы, дядя, впрочем, не сказывайте об водке-то покуда. Все, само собой, после увидится».